Наконец пробило 11, и он твердо и окончательно решил, что если через 10 минут проклятая Агафья не воротится, то он уйдет со двора, ее не дождавшись, разумеется, взяв с пузырей слово, что они без него не струсят, не нашалят и не будут от страха плакать. В этих мыслях он оделся в свое ватное зимнее пальтишко с меховым воротником из какого-то котика, навесил через плечо свою сумку и, несмотря на прежние неоднократные мольбы матери, чтобы он по такому холоду, выходя со двора, всегда надевал калошки, теперь с презрением посмотрел на них, проходя через переднюю, и вышел в одних сапогах. Перезвон, завидя его одетым, начал было усиленно стучать хвостом по полу, нервно подергиваясь всем телом, и даже испустил было жалобный вой, но Коля при виде такой страстной стремительности своего пса заключил, что это вредит дисциплине, и хоть минуту, а выдержал его еще под лавкой, и уже отворив только дверь в сени, вдруг свистнул его. Пес вскочил, как сумасшедший, и бросился скакать пред ним от восторга. Перейдя сени, Коля отворил дверь к пузырям. Оба по-прежнему сидели за столиком, но уже не читали, а жарко о чем-то спорили. Эти детки часто друг с другом спорили о разных вызывающих житейских предметах. Причем Настя, как старшая, всегда одерживала верх. Костя же, если не соглашался с нею, то всегда почти шел апеллировать к Коле Красоткину. И уж как тот решал, так оно и оставалось в виде абсолютного приговора для всех сторон. На этот раз спор пузырей несколько заинтересовал Красоткина, и он остановился в дверях послушать. Детки видели, что он слушает, и тем еще с большим азартом продолжали свое препирание. «Никогда, никогда я не поверю, — горячо лепетала Настя, — что маленьких деток повивальные бабушки находят в огороде между грядками с капустой. Теперь уж зима, и никаких грядок нет, и бабушка не могла принести Катерине дочку». «Фью! — присвистнул про себя Коля. — Или вот как. Они приносят откуда-нибудь, но только тем, которые замуж выходят». Костя пристально смотрел на Настю, глубокомысленно слушал и соображал. «Настя, какая ты дура!» — произнес он, наконец, твердо и не горячась. «Какой же может быть у Катерины ребеночек, когда она не замужем?» Настя ужасно загорячилась. «Ты ничего не понимаешь!» — раздражительно оборвала она. «Может, у нее муж был, но только в тюрьме сидит, а она вот и родила». «Да разве у нее муж в тюрьме сидит?» — важно осведомился положительный Костя. «Или вот что», — стремительно перебила Настя, совершенно бросив и забыв свою первую гипотезу. «У нее нет мужа, это ты прав, но она хочет выйти замуж. Вот и стала думать, как выйдет замуж, и все думала, и до тех пор думала, что вот он у ней и стал не муж, а ребеночек». «Ну, разве так?» — согласился совершенно побежденный Костя. «А ты этого раньше не сказала? Так как же я мог знать?» «Ну, детвора», — произнес Коля, шагнув к ним в комнату. «Опасный вы, я вижу, народ». «И перезвон с вами!» — осклабился Костя и начал прищелкивать пальцами и звать перезвона. «Пузыри, я в затруднении», — начал важно Красоткин, — «и вы должны мне помочь. Агафья, конечно, ногу сломала, потому что до сих пор не является. Это решено и подписано. Мне же необходимо со двора. Отпустите вы меня, али нет?» Дети озабоченно переглянулись друг с другом, осклабившиеся лица их стали выражать беспокойство. Они, впрочем, еще не понимали вполне, чего от них добиваются. «Шалить без меня не будете? Не полезете на шкаф, не сломаете ног, не заплачете от страха одни?» На лицах детей выразилась страшная тоска. «А я бы вам зато мог вещицу одну показать, пушечку медную, из которой можно стрелять настоящим порохом». Лица деток мгновенно прояснились. «Покажите пушечку!» — весь просиявший проговорил Костя. Красоткин запустил руку в свою сумку и, вынув из нее маленькую бронзовую пушечку, поставил ее на стол. «То-то покажите! Смотри! На колесках!» — прокатил он игрушку по столу. «И стрелять можно! Дробью зарядить и стрелять!» «И убьет!» «Всех убьет! Только стоит навести!» И Красоткин растолковал, куда положить порох, куда вкатить дробинку, показал на дырочку в виде затравки и рассказал, что бывает откат. Дети слушали со страшным любопытством, особенно поразило их воображение, что бывает откат. «А у вас есть порох?» — осведомилась Настя. «Есть». «Покажите и порох», — протянула она с просящей улыбкой. Красоткин опять слазил в сумку и вынул из нее маленький пузырек, в котором действительно было насыпано несколько настоящего пороха. А в свернутой бумажке оказалось несколько крупинок дроби. Он даже откупорил пузырек и высыпал немножко пороху на ладонь.